Глава 18. Эйсон, столица Аргента. Мы с Джоан в Академии Дерзких споро собирались на ночную охоту. Встретимся с группой новичков клана за крепостной стеной, проведем их обучать в портальной локации среднего уровня опасности. Сегодня наша очередь. В дверь раздался осторожный стук. Неужто кто-то из гранд-магов проснулся? И лорд стучать не должен. Мы обычно сами за ним заходим, чтобы не шуметь возле дверей спален гранд-магов лишний раз. Открыл дверь и с удивлением обнаружил за ней Корнелла и Эрли. Причем Эрли была очень мрачной, что для нее не характерно. «Эрли, этой ночью пытались убить сектанты. Устроили засаду около морга в Королевской Академии Магии под скрытым архимага. Она их убила». «Молодец, Эрли!» Тут же похвалил я сестру. «Обнаружила скрытый архимага. Горжусь тобой». «Ну, как бы и да. Молодец. Впрочем, и место для них самое неудачное. Откуда им знать, что на меня там уже однажды нападали, и я эти кусты просматриваю особо тщательно?» «Ого! Эрли скромничает. Нехарактерно». «Да все равно ты молодчина!» — вмешалась в разговоры Джоан. «И скрыт обнаружила. И архимага убила. А что такая мрачная?» «Она тела закинула в пространственное хранилище, где у нее новое платье было», — объяснил Корнелл. «Ни разу не надеванное», — всхлипнула Эрли. «За 500 золотых монет, белый жемчуг по всему воротнику. Оно просто невероятно хорошо получилось, идеально подходило к моим новеньким туфелькам. Лично у Эрли шил, сволочи». «Ой, жалко-то как, платье от у Эрлера». Джоан тоже вдруг распереживалась, аж руками всплеснула. «Так, надо прекращать эту непонятную волну женских страданий из-за какой-то одежды. Если ты убила архимага, у него всяко будет при себе артефактов на десятки тысяч золотых монет. Ты на эту сумму себе десяток новых платьев пошьешь», — попытался я утешить Эрли. Получилось. «Правда? Ты мне отдашь все трофеи?» — просияла сестра. «Я думаю, никто не будет возражать», — сказала Джоан. Ну и я тоже кивнул, подтверждая слова жены. «Тут еще такой вопрос», — сказал Корнелл. «Эрли там кустов уничтожила немерено, сражаясь с сектантами. Ночью никто особо не обратит на это внимания, но едва рассветет, тут же начнутся неприятности. Обязательно заметят следы использования мощных заклинаний. Потом и кровь обнаружат». «Ясно. Начнутся поиски тех, кто сражался. Раненых не найдут во всей Академии. Сообразят, что это кто-то был извне. Начнутся масштабные поиски путей, которыми чужаки пробрались в Академию, и обнаружат наш туннель». Продолжил я за него. «Как-то так», — кивнул Корнелл. «Я не хотела», — виновато развела руками Эрли. «Да никто тебе ничего и не говорит. Ты молодец, сделала все правильно», — сказал я сестре. — Ясно. Будем разбираться. Корнелл, возьмите Вадара. Сходите сегодня с новичками вместо меня с Джоан. А мы займемся проблемой кустов. — Там огромные кусты пострадали, по 3 метра высотой, — решила пояснить Эрли. — Помню я эти кусты. А что ж делать? — вздохнул я. — Иди в академию, собери десяток членов клана, что сегодня не на охоте. Пришли их сюда, а мы пока тут будем кусты на нашей территории искать подходящие и выкапывать. Тут тоже есть кусты такого размера. Попробуем их пересадить вместо уничтоженных. — Ясно. — А часть членов клана нужно отправить на поиски туннеля, которым сектанты забрались в академию. Потому что если его днем случайно обнаружат, то поднимется паника, начнут искать другие туннели и... — Найдут наш туннель. Продолжила Джоан очевидную мысль. «Так что сегодня на охоту никто не идет. Делимся на 2 команды и начинаем делать дело». Начали работать. К моменту, когда Эрли вернулась с подмогой, мы уже с Джоан определили кусты, что будем пересаживать, и начали выкапывать первые из них. Нелегкая эта работа. Кусты колючие, веток полно. Надо выкопать, стараясь не повредить корни. Затем связать ветви аккуратно, чтобы их можно было перенести, завернуть в ткань, чтобы одежду не рвать при переноске. а затем грузить на арендованные телеги с лошадьми и везти по улицам ночного города до нашего склада с потайным входом в туннель, объясняя любопытным стражникам, с чего вдруг кто-то взялся ночью перевозить такой странный груз. Впрочем, запрещенным он не был, так что, когда тюк разворачивали и убеждались, что внутри нет трупа или еще чего-то столь же предусудительного, пяток серебряных монет снимали все лишние вопросы. Золото я стражникам совать запретил. Вот это уже могло вызвать лишние вопросы с их стороны. Люди, возящие по ночам кусты на телегах, с золотом взятки не дают. Была, правда, идея засунуть их в пространственное хранилище и так доставить на место. Но от нее мы отказались. Кто его знает, как они потом после высадки на это отреагируют. А вдруг тут же и зачахнут. Нам не нужны встревоженные садовники, которые будут под ними рыться в поисках причины и жаловаться руководству Академии на странности. Кто его знает, что опытные маги там смогут найти. Перетащили кусты через наш туннель, вытащили на поверхность со всеми предосторожностями, потащили к моргу. Груз негабаритный, но нас было много, так что расставленные подальше наблюдатели проблему лишних глаз решали надежно. Оказавшись на месте, мы часть земли, на которой была кровь и кислота, забросили в пустое пространственное хранилище вместе с разломанными заклинаниями кустами. Выкинем потом подальше от города. Высыпали из другого пространственного хранилища рыхлую землю с территории нашей Академии Дерзких, что прихватили вместе с кустами, и в нее аккуратно усадили новые растения. Потом подровняли верхушки, поскольку наши кусты оказались сантиметров на 20 повыше соседних. Это нужно было сделать обязательно, потому что садовники постоянно выравнивают растения по высоте, и необычно высокие кусты в одном месте тут же вызвали бы вопросы. Фух, успели за час до рассвета совсем разобраться. Вот только Илор, возглавивший команду по поиску туннеля, которым сектанты попали в Академию, доложил. «Исон, всю территорию прошли по несколько раз. Нигде никаких следов выхода из туннеля. Подвалы осмотрели?» «Все, где не было замков, осматривали члены моей команды. Где было заперто, я потом уже без них призраком пролетел. Ни малейших следов, словно сектанты по воздуху в Академию попали. Странно это. С другой стороны, если мы не нашли туннель сектантов, то и никто, по идее, не найдет. Вполне может быть, что у них был артефакт, позволяющий замаскировать место выхода из туннеля. Наподобие того, что использовала Рагенрад, когда к нам проникла однажды. Я там тоже все осмотрел и мог бы поклясться, что там все стены нетронутые. Она ведь сквозь одну из них к нам тогда залезла все же. Отпустив Сокланов спать, мы с Джоан вернулись к себе в Академию Дерзких. Ни о каком походе в портальной локации, конечно, уже не было и речи. «Но Эрли правда молодец?» — спросила меня Джоан, задумчиво вертя в руках пространственное хранилище с трупами сектантов, которое сестра оставила у нас, сказав, что не перенесет вид загубленного платьица, если сама будет доставать трупы, чтобы снять трофеи. Меня это полностью устраивало, мне же еще и поговорить с призраками сектантов нужно. Может, в этот раз повезет и удастся узнать что-то важное про секту? «Невероятный молодец», — отозвался я. «Ладно, ты ложись спать, а я пойду с Лором разберусь с трофеями сектантов. Эрли завтра обязательно спросит про трофеи». Джоан, при всей любви к новым артефактам, снимать их с трупов сама не рвалась. «Ага, давайте, только долго не тяни, тебе тоже нужно выспаться», — сказала она, и мы с Лором вышли из спальни. Спустились в новое ответвление туннеля и занялись работой, вытряхнули тела сектантов и платье Эрли из пространственного хранилища. «Да, платье уже не спасти», — покачал головой Лор, поднимая его с одного из трупов. «Тут уже и дыры кислотой проедены в ткани». «Ты лучше посмотри внимательно на одежду убитых, вернее, на то, что от нее осталось после кислотного заклинания Эрли», — сказал я. Присмотревшись, Илор сказал: «Ага, что-то не похоже на одежду сектантов, что нам встречались раньше». Ладно, может, они так приоделись на аргентский лад, чтобы спокойно расхаживать по академии? Вызовем призраков и во всем разберемся, в том числе и в том, как они к нам пробрались. Если еще один туннель на большой глубине прорыли, то это уже слишком. Этак вскоре все подземелье под академией станет похоже на сыр, проеденный мышами, — проворчал Илор. «Меня гораздо больше волнует, почему артефакт Академии не подал сигнал, когда они вылезли из туннеля на охраняемые им территории. Вообще-то он должен замечать посторонних, которых должным образом не зарегистрировали в Академии». «И правда хороший вопрос», — удивился Илор, который явно об этом раньше не задумывался. «Вызвали призраков, как уже привыкли, всех сразу». «Ну что, господа сектанты, рассказывайте, как вы дошли до жизни такой», — скомандовал я, будучи в хорошем настроении. «Ну еще бы. Покушение секты на мою сестру сорвано лично ей, да еще и минимум одного архимага убило. Не зря все это время я ее учил и снабжал редчайшими артефактами». «Мы не сектанты», — хором ответили призраки. «Вот тебе и на». Мы с Лором изумленно переглянулись. «Тогда представьтесь, кто вы такие, начиная с тебя и дальше по очереди», — ткнул я пальцем в призрака слева, который мне кого-то смутно напоминал, как будто я уже видел его живым. «Архимаг Тезерус, временный профессор Королевской академии магии Аргента». «Так вот он, кого мне напомнил. Это же тот самый новый профессор, специалист по пространственной магии, который недавно прибыл к нам из Нумеронга. И что творится?» «Нет, конечно, Эрли не очень любит учиться, но профессора от ее рук раньше никак не страдали». «Дарольк, архимаг, шпионская служба Нумеронга», — представился второй призрак. «Хаменс, маг 12-го разряда, шпионская служба Нумеронга», — представился третий призрак. «Два архимага, а не один. Шпионская служба? Да еще и Нумеронга!» — изумленно повернулся ко мне Илор. «Так, а Тезерус ведь тоже прибыл из Нумеронга?» — спросил я скорее сам себя, пытаясь понять, что тут происходит, но призрак нашего временного профессора счел это за вопрос и ответил. «Я прибыл из Нумеронга». «И с какой целью?» «Похитить Эйсона и Эрли из клана Дерзких и выведать у них тайну клана Могучих о взрывной регенерации. Это была первоначальная цель. Недавно ее скорректировали, велев исключить Эйсона и похитить только Эрли». «Вот даже как! А почему Эйсона решили не трогать?» «Я подслушал в столовой разговор профессора Древча и декана Барта, из которого следовало, что Эйсон является главой крыла шпионской службы Аргента. Сообщил своему куратору, похищение и последующее убийство Эйсона было признано в Нумеронге слишком опасным для отношений с Аргентом, способным повлечь войну, если правда об этой операции выйдет на свет», — доложил призрак. «Вот же древчий Барт болтливый. И умные, надо это признать, хотя и логично, что в Академии приглашают умных людей на должности декана и профессора. Но все же, как они догадались-то о той роли, которую я играю в Аргенте, хотя они совсем и правильную версию по этому поводу придумали. Хотя сейчас не до этого. Откуда стало известно, что мы владеем тайной клана Могучих?» «Насколько я знаю, у шпионской службы Нумеронга был или есть шпион в клане Могучих. А кто направил вас в Аргент с этим заданием?» «Здесь я имею дело только с резидентом шпионской службы Нумеронга Гориюком», — ответил призрак Тезеруса. «На территории Нумеронга со мной работал куратор Керкель». «А вот призрак по имени Дарольд дал более интересную информацию». «Насколько мне намекали в шпионской службе перед отправкой, решение принято лично королем, поэтому у меня нет права на ошибку». Прервав ненадолго допрос, я задумался. «Значит, Нумеронг стал не только одним из тех королевств, что поддержал секту новых практиков, отказавшись с ней бороться, но и решил поохотиться за моей сестрой. Какая наглость! Я такое поведение короля Нумеронга совсем не одобряю. Грохнуть его, что ли? Вот прям следующей ночью. Подумав немного, вздохнул и отказался от этой идеи. Перебор. Так можно и новую войну спровоцировать Нумеронга с Аргентом. Нумеронгцы вполне будут способны связать исчезновение своих шпионов в Аргенте с убийством своего короля. А я и так уже многое изменил в Аргенте, вмешавшись в войну Сесерии. А ведь сам еще не родился. Надо поменьше таких вот эпохальных деяний совершать, а то и не рожусь. Сразу появилась другая интересная идея. Взять все три трупа, когда мы снимем с них все ценное, отправиться в Нумеронг, да и подкинуть их прямо в спальню короля. Если я вдруг не смогу подобраться к ней, то вот Элор запросто, он себя уже в чужих королевских дворцах как дома чувствует. Представил, как король поутру проснется, а тут такой сюрприз. Будь я обычным пацаном, не сдержался бы. А как же эффектно перепугать целого короля до смерти. Раз посторонние попали к нему в спальню, то могли его и убить. Но в меня в армии хорошо вбивали тактику и стратегию военных действий. Получается, что моей сестре объявило войну целое королевство. Выгодно ли мне прямо сейчас повышать ставки в этой войне? Перепугав короля Нумеронга, именно этого я и добьюсь. Почувствовав себя в опасности, после такого трюка с моей стороны он кинет все ресурсы на уничтожение меня и Эрли, догадавшись, откуда исходит угроза. Хотя... А что, если он подумает на короля Аргента, решит, что его шпионы выявили его шпионов, обезвредили и по приказу короля Драска закинули тела в его спальню, чтобы неповадно было так поступать? Оценил ситуацию, стараясь думать беспристрастно. Нет, у короля Аргента нет никаких мотивов поступать таким вызывающим образом. Меня же нумеронгцы приняли решение вывести из-под удара, а Эрли для Драска глубоко неинтересно. Значит, если не сам король Нумеронга догадается, что тела шпионов подкинул ему я, то его советники быстро ему это подскажут. Только у меня есть мотив и возможности так поступить. Все же в Нумеронге считают, что я глава какого-то там крыла шпионской службы Аргента. Значит, у меня есть и деньги от короля, и люди, обученные совершать такие вот тайные операции. Нет, надо действовать умнее, как будто у клана дерзких мало врагов, чтобы навлекать на себя новых ради эффектного жеста. Нужно мстить хитро и умно, переводя стрелки на других. Какой-то план стал сразу и формироваться на эту тему. Гориюк, значит, тут у них куратором от Нумеронга. Так. Ну ладно, этим я займусь чуть позже. Сначала надо разгрести другие проблемы. Илор, посадкой кустов мы не отделаемся. Есть другая неприятность. О чем ты? Завтра в Академии обнаружат, что нет ни профессора Тезеруса, ни его двух подручных. Начнут их искать, не найдут. Тут же устроят тщательные поиски и найдут наш туннель. Ведь точно. Значит, нужно сделать так, чтобы никаких вопросов по этому поводу не возникло. Сейчас допросим призраков. Узнаешь, где находятся их апартаменты, отправишься туда, соберешь все их вещи и закинешь в пространственное хранилище. Оставь только по комплекту одежды каждого и пустому чемодану. Положи на стол по золотой монете в каждых апартаментах, мол, плата слугам за уборку помещений. Нет, у профессора положи золотую, а у его помощников по серебряной. Им не по статусу золотом раскидываться. Рассмотри как следует лица убитых, они хоть и повреждены немного кислотой, но все же тебе надо будет постараться изобразить хоть что-то похожее. Ночь, к счастью, охранники сонные, не будут особо присматриваться. Прикидываешься одним из убитых, одеваешься в его одежду, выходишь с чемоданом из академии через пропускной пункт, и так с каждым из них. Когда будешь изображать подручных, помалкивай. А вот когда будешь прикидываться профессором Тезерусом, попроси охрану передать поутру в офис ректора, что, мол, вынужден расторгнуть контракт и срочно уехать обратно в Нумеронг. Скажи, пояснишь причины, потом письмом. Все ясно? Думаешь, его голос охранникам не знаком? Надеюсь на это. ни разу не видел болтающих с охранниками профессоров. У них слишком разные статусы, чтобы этим заниматься. В любом случае, выхода у нас нет. Все, действуй, а я пока займусь допросом призраков. Они чертовски много должны знать о шпионской службе Нумеронга, а мне теперь очень хочется узнать о ней как можно больше. И о других тайнах, что этим троим известны. Уж очень король Нумеронга приказом похитить и пытать мою сестру ради тайны взрывной регенерации меня замотивировал страстным интересом ко всему, что связано с этим королевством. — Зря это он, — крякнул Лор и, посмотрев на меня, добавил. Впрочем, он сам виноват. Мой друг ушел выполнять приказ, а я занялся допросом призраков.